Однако же он был не дурен собою, имел черты лица правильные, широкий лоб с глубокими чертами, белокурые волосы. «Родительница ваша», — начал с расстановку и откашливаясь, подготовленную речь отец Протопоп. «Родительница ваша, дочь моя духовная и любезная, приходила к нам вчера и рассказывала чистосердечно о своем несчастье. Она объяснила нам, что вы долгое уже время о чем-то неведомом печалитесь, а через то на нее, а ровные на сожителя ее, а вашего родителя наводите тоску. На сие самое я, как пастырь церкви и отец ваш духовный, долженствующий, кашель одолевает меня, долженствующий пищись о вверенном ему стаде, так и по просьбе вашей родительницы, обязанным себя считаю войти в ваше положение и подать вам благий совет. Различны бывают искушения, которым подвергается человек всей жизни. Но киждо искушается от своея похоти влеком и прельщаем. Тоска ваша принадлежит, может быть, к всему числу. Всякую радость имейте, говорит тот же святой апостол Иаков в своем соборном послании. Егда вы искушение впадаете различно. Ведящий, яко искушение вашей веры соделывает терпение. Терпение же дело совершенно доимать, якуда будете совершений и всецели ни в чем же лишений. Отчаяние же принадлежит к числу смертных грехов, а вера, надежда и любовь составляют основание христианских добродетелей. «Возверзи печаль твою на Господа», — говорит псалмопевец Давид. Действительно, молитвою человек облегчает и укрепляет душу свою, и на сию усердную заступницу нашу... Лампадка-то погасла, знать, масло плут лавочник отпустил несвежего. Молящийся может возложить упование. После сего беседа назидательная с пресвитерами духовными и другими мудрыми людьми принадлежит к числу действительнейших средств, к которым прибегать советуют многие учители церкви, а, между прочими, и ныне празднуемый святой Василий. Разумеется, я, недостойный, не дерзаю равнять себя с великими светильниками, которые выводили всегда заблудших овец своих на путь истинной жизни, но по усердию моему к вам и семейству вашему ласкаю себя надеждою, что и моя грешная молитва, и мое смиренное и неразумное слово окажет какое-либо хотя малое действие. Священник был очень рад, что, кончив, наконец, длительную речь свою, украшенную по бургиевой риторике сравнениями, свидетельствами от противного и примерами, он сложил, наконец, тяжелое бремя, его угнетавшее со вчерашнего дня. «Чувствительную мою благодарность приношу вам, сударь», — отвечал юноша, — «за ваше участие ко мне». «Давно уже хотел я упасть к ногам вашим и просить вашего пасторского совета, но все опасался обеспокоить вас моею просьбою, сомневался, что мои мысли покажутся вам неблагоразумными и мечтательными и навлекут на меня укоризну. Теперь я очень обрадовался приказанию родителей, которые столько согласны с моим собственным желанием. И что за опасения, что за сомнения, друг мой милый? Будь уверен, что я не употреблю во зло твоей доверенности. Мы вместе рассудим дело. Вспомни, что я венчал твоих родителей, крестил тебя, носил на руках и ребенка еще любил от всего моего сердца. Теперь не могу без слез смотреть на тебя. Задумчивость и уныние, начертанные на лице твоем, внушают в меня сострадание. Предчувствую, что, узнав твое состояние, я должен буду соболезновать о тебе. Излей же предо мной всю душу твою. Скажи мне, отчего твоя грусть, тоска и печаль? Батюшка, я хочу учиться. Как? Что такое учиться? Как учиться? Чему учиться? — воскликнул удивленный священник, вовсе не ожидавший такого ответа. Да, батюшка, давно уже зародилось во мне это желание.